положению, то есть к разным положениям. Это возвращается к разным положениям. فَإِذَكَانَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَ فَإِنَّهُ إِمَّنْ يَكُونَ مُسَدَّدًا مُسَارِعًا فِي الْخَيْرَاتِ فَهَذَا يَتَسَوَّى. Если раб здоров, то есть ничем не болеет, и он видит, что Аллах Субхану помогает ему делать праведные дела, فَهَذَا يَتَسَوَّى, у него должно быть, то есть одинаковым, страх и надежда. Я не яджибу, он ятасау фи кальби хауфа раджа. В таком положении страх и надежда должны быть у него 50/50. Я хафу ва ярджу, боится Аллаха и надеется. Ляннаху мин аль мусариина фил хайрат, так как он из тех, кто совершает благие дела. Ва иза кана фи халяти сихха ва саляма ва адами дуну аль маут мин ахли аль асьян. Если же он также здоров, жив-здоров, то есть не болеет, однако он из тех, кто совершает грехи, фальвачи балихиан югаллиба джанибуль хауф, хатта янкаффа аниль маасия, он должен, то есть страха в его сердце должно быть больше. Страха в его сердце должно быть больше. Почему? Чтобы это побудило его оставить его грех. Аммайдакана фихалиль марат, а если же человек болен, вахия халяту тани, фаиннаху марадуль махуф, то есть, если он болен такой болезнью, то есть, от которой он боится, что умрет, фаиннаху яджибу алейхи ан юаззима джанибур раджа, в этот момент у него должно быть больше стороны надежды, аль-аль-хауф, то есть, больше надежды, чем страха. Фаякуму фи кальбихи раджа валь-хауф, то есть, у него в сердце присутствует страх и надежда. Валякин якуну раджаугу аззам мин хауфихи, однако, с надеждой в его сердце должно быть больше, чем страха. Вадалика ля каули наби саллаху салям, и как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля ямуту ахадукум илля ва хуа юхсину дзанна би робби, пусть никто из вас не умирает, кроме как думая хорошо об Аллахе. Вадалика мин джихати раджаихи филляхи джалля валя, то есть имел в виду, шейх говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, имел в виду сторону надежды, то есть надеяться на то, что Аллах простит, на то, что Аллах смилуется, на то, что Аллах ведет в рай. Ва мин хуна ихталафат калиматуль ахлиль илм, и отсюда, то есть, значит, было или и существует или есть разногласия ученых. Фатаджиду анна бадухум якулю яджиб ан ятасауль хауфу ва раджа. Некоторые говорят, что всегда должен быть одинаковый страх и надежда. Ва баду салиф югаллибу джанибуль хауфа ля джанибир раджа. Некоторые салифы говорят, что больше должно быть страха, чем надежды. Вабаду салиф якулюна югаллибу джанибур раджа ля джанибур хауф. Другие же говорят, что больше должно быть надежды, чем страха. Ваги аквалюн мутабаина. То есть внешне разные слова. Вагиран. Валякиннага муттафикатун фи хакиха. Однако, если действительно начать разбирать каждое изменение, мы видим, что они не разногласят. Лянна кулля каулин минга ярджу ля халя. Так как каждое из этих вышесказанных мнений возвращается к определенным положениям. Мимма закарна, то есть к тем положениям, о которых мы говорили. То есть, когда человек живой-здоровый и делает благие дела, или когда он живой-здоровый, делает грехи, или когда он болен. Фаман каля югаллибу джанибуль хауфи аля джанибир раджа, фахуа фи хакки сахихи л'аси. И поэтому те ученые, которые сказали, что страха должно быть больше, чем надежды, это в отношении здорового человека-грешника. Ваман каля югаллибу раджа аль хауф, фахуа фи хакки л'марит аль-лази яхафу л'халяк ау юхафу л'маут. Тот же, кто сказал, что надежды должно быть больше, чем страха, то это в отношении больного человека, который боится, что он умрет. А те же из ученых, кто сказали, что у него должно одинаково присутствовать как страх, так и надежда, то они это сказали в отношении тех людей, которые делают праведные дела, тех людей, которым помогает Всевышний Аллах Субхану Аталь. И это положение, то есть тех, кому помогает Всевышний Аллах, это те, о ком рассказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, «Иннахум кану исари'уна филь хайрати, ва яда'уна на рагаба, ва рагаба, ва кану ляна хаши'ин». То есть Всевышний Аллах описал, это описание пророков, поистине они стремились в благих делах и поклонялись нам с надеждой и страхом, и были перед нами смиренны. «Ва наху каули джалли ва'али фи сурати лисра», и также сказал Всевышний Аллах, «Уляйка ллавина яда'уна, ябтагуна ля роббихиму львасиля». Айюхум акрабу вайрджуна рахматуху вайяхафуна азаба, инна азаба роббика кана махзура. То есть те, которым вы обращаетесь, или те, которым вы поклоняетесь, сами ищут приближение, путей приближения к Аллаху. Кто из них ближе? И надеются на милость его, и боятся его наказания. И поистине наказания Аллаха надо бояться.

отчаяние в милости Аллаха и потери одежды, надежды на милость или же на помощь Аллаха. Фиха ма фи хадис каблиху. То есть в этом хадисе тоже, что и в хадисе, который был до него. Валякин хуна фассаля фил кунут мин рахматилля ва яс мин раухилля фаджаль. И однако здесь он отдельно сказал, то есть потеря надежды на милость Аллаха и отчаяние на помощь Аллаха. Мы же говорили, раух это тоже как милость, но помощь. То есть не просто милость, а еще как помощь Аллаха. Фаджаль кунут мин рахматилля шайян ва джаля яс мин раухилляхи шайнаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть отчаяние в милости Аллаха, сделал одну вещь, то есть один отдельный грех, отчаяние в милости и потеря надежды на милость Аллаха, отдельный грех. Ваджаля льяса мин роухи ля шейнахар, и также ощущение безопасности от хитрости Аллаха отдельным грехом. Уаза би атибари бадас сифат ля би атибари аслимана. Это в отношении, то есть некоторых, некого описания, а не со смыслом связанным, то есть не с основой этого смысла. Потому что в основе все это возвращается к одному. Файналь кунут мин рахматилля валясу мин рахилля бимана вахид. Отчаяние в милости Аллаха или же потеря надежды на милость Аллаха бимана вахид имеет один смысл. Валякин яхталифани мин хайсу майя танаулю газа ва танаулю газа. Однако есть маленькое различие со стороны того, что то есть первое понятие охватывает какие-то вещи, второе какие-то другие. Фаль кунут мин рахматилляхи ам. То есть отчаяние в милости Аллаха это общее. Лянна рахма аамму минар раух, потому что мы сказали, что милость это больше, чем раух, то есть больше, чем просто помощь. Мы же говорили, то есть это тоже милость, но в смысле милость в проявлении помощи. Ва рахмату ташмилю джальби ням ва дафи никам, то есть рахма, милость охватывает в себе приношение, приведение или создание. Или охватывает в себе то, что Всевышний Аллах дает какие-то милости, что-то хорошее, и охраняет человека, уберегает от чего-то плохого. А что касается раухилля, то есть тоже раух как милость, джалюаль, ютлаку фигалиби фихалясу миналь масайб. То есть в основном это использует слово раух, то есть милость используется как избавление человека от каких-то несчастий, как мы же говорили, помощь. Факаулиху аль кунут мин рахматилля, и поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отчаяние милости Аллаха, хаза аам. Это более, то есть, общее понятие. Валихаза каддамаху. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям поставил его на первое место. Фаякуну ма бадаху мин атфиль хасаля лам. И поэтому слово вальясу мин раухилля, это как мы разбирали, часто приходит, иногда конкретное, приходит после общего. Уанна якуна гунака тараду фи асльман. И есть как бы эти слова как синонимы, потому что у них в основе смысл один. Вахтиляфу фи сифат. Однако различие в описании. Аубады майяталя кубилюас, или же различия в каких-то единицах, связанных с этим словом. То есть мы сказали, рахма – это общее понятие милости. А раух – это милость, которая проявляется в чем? В том, что Всевышний Аллах дает победу, или же дает помощь человеку в тяжелых ситуациях. Валихаза накуль, поэтому мы говорим, хазал хадис маль хадис каблиху маль аятейни дилялятухума аляма арада шейх минахди хазал бабль вахида. Поэтому мы говорим, что этот хадис и тот хадис, который был приведен до него, и те два аята, которые были приведены до хадиса, шейх, то есть хотел указать на то, что эти аяты и эти хадисы указывают на одно. Диляля тульджама анналхауфа варраджа ваджибу начтимаугума филькаль. То есть он хотел указать на то, что страх и надежда является обязательным для человека собрать эти два поклонения в сердце. И так как это является поклонением, то чтобы человек посвящал это поклонение только одному Всевышнему Аллаху. Уаль-махсуд хауфуль-ибада. То есть под страхом здесь подразумевается идут страх ибада. А мы разбирали с вами вчера, что такое страх поклонения. Уараджа, раджа уль-ибада. И точно так же, как и надежда. Надежда, поклонение. Баракаллаху фикум. Что касается масаль. Масаля номер один, тафсир. Сурати Аль-Араф. Тафсир аяти Аль-Араф. Айта слава Всевышнему Аллаху. Афа амину макру Аллах. Фаля яману макру Аллах. Или ль-каумуль хасирун. То есть неужели они обезопасены от, или чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? И в безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток. И мы объяснили этот аят. Вторая масаля. Тафсир аяти Аль-Хиджр. То есть тафсир из суры. Тафсир аяти из суры Хиджр. Это... وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ لَلضَّالُّونَ. Это слова были Ибрахима, алейхиссалям, когда ангелы рассказали Ибрахиму, алейхиссалям, о том, что Аллах Субхану Аталя даст ему ребенка. И он сказал: «Ваман яхнату мир рахмати роббихи илля даллюн», то есть кто же может отчаяться в милости Господа своего, кроме заблудших. Третья мас'аля – шиддату льва'ид фиман амина макраллах. То есть напоминание о суровом исходе или суровом наказании для тех, кто считает себя в безопасности от хитрости Аллаха. И четвертая мас'аля – шиддату льва'ид фил-кунут. То есть также напоминание о суровом наказании для тех, кто отчаялся в милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующий раздел. То есть понятно, да, эта глава? Глава очень важная, баракаллаху фикум. То, что у человека всегда должно присутствовать страх и надежда. И поэтому люди говорят, то есть ученые говорят, что человек, он подобен птице. Птица, голова у этой птицы – это любовь. Мы же говорили, то, что основа – человек, как мы читали слова Шейх Ибн Тайми и Шейх Ислам Тайми, что человеком движет любовь, то есть… То есть вещь, которая заставляет что-то делать человека, это любовь. Пока человек что-то не полюбит, не начнет делать это. Когда он что-то любит, он начинает ради того, что любит, что-то делать. И это голова птицы. А крылья эти птицы, ученые говорят, одно крыло это страх, а другое крыло надежда. Одно крыло страх, и другое крыло надежда. И то есть таким образом человек, как птица летит, таким образом он должен двигаться к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. То есть любовь его заставляет делать праведные дела, а потом у него в сердце присутствует страх. То есть страх перед чем? Страх перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. Страх перед наказанием Аллаха Субхану Аталя. Когда он делает праведные дела, страх перед тем, что вдруг Всевышний Аллах не примет мои дела. Вдруг я не искренне в своих делах. И в этот же момент, то есть этого не должно только быть, должна быть надежда. Надежда, что иншаллах Всевышний Аллах примет мое поклонение, иншаллах Аллах мне простит мои грехи и так далее. А если же одно будет преобладать, тогда это может человека погубить, то есть если только одно будет. Если человек будет только бояться, шайтан приходит, часто же так приходит человеку шайтан и говорит, например, да все, тебе уже куда, ты уже пропал. Да на тебе столько грехов, да разве тебе Аллах простит? И так далее, и тому подобное, валия зубля. И поэтому ученые говорят, тот, кто думает, что его грехи больше, чем милость Аллаха, тот является кафиром. Тот, кто думает, что его грехи больше, чем милость Аллаха, тот является кафиром. Человек, какие бы грехи ни совершал, баракаллаху фикум, милость Аллаха субхана ва тааля все равно больше, чем его грехи. И поэтому человек должен... Если в нем будет только страх, он отчается в милости Аллаха. И шайтан придет, ему скажет, да все, да тебе тут осталось-то, уже что Аллах не примет твое покаяние и так далее. То есть внушает в него страх, и человек потом отчаивается и оставляет поклонение, надежду, теряет надежду на Аллах Субхану ва Тааля, и потом говорит, а пропадать так пропадать. А с другой стороны, и поэтому это хавариджи, это мазхаб хавариджи. Хавариджи всегда в страхе жили. И у них джанб страха, то есть сторона страха была всегда больше, чем стороны надежды. А с другой стороны, мурджия, насаллаху аляфа ляфи, у них только надежда. И это тоже губит человека. Губит человека каким образом, когда у человека отсутствует поклонение сердца? Человек всегда надежда. Что бы он ни сделал плохого, Аллах простит. Если он не выполняет какие-то приказы, Аллах милостивый. Да, Аллах милостивый, Субхану Аталя, Аллах прощает. Однако страх тоже должен обязательно присутствовать. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть у человека должно обязательно в сердце присутствовать эти два поклонения. А это поклонение страх и надежда. И поэтому, если чувствуешь, что у тебя страха становится больше, вспоминай о надежде. И также наоборот. И также это фикху дава, то есть когда ты обращаешься к людям, когда ты людям делаешь дават. Смотри, если человек перед тобой сидит грешник, которому там наплевать на все, и он сидит и только грехи делает, и, то есть не приводи ему ни в коем случае те хадисы, в которых рассказано о том, что, как мы читали же Муазан, то, что раб в судный день воскреснет, и у него грехи 99 книг, и там ля-иля-хала положат. Эти хадисы ни в коем случае ему не рассказывай. Рассказывай, если он такой халатный, то есть относится к грехи делу, рассказывай ему только те хадисы, в которых есть страх. Только те хадисы, в которых страх, чтобы испугать. И также наоборот. Иногда человек, особенно люди, когда только-только к исламу тянутся, то есть живут вот в этой джагилии, и начинают тянуться к исламу, однако у них такая страх. И он говорит, брат, ты даже не представляешь, какие я только грехи не совершал и так далее. И ты ему не говоришь, да, а ты знаешь, какое наказание будет прелюбодея, ты про это не говори. Наоборот, его надо, как говорится, ему вот спасательный круг надо кидать, и только хорошее рассказывать. То есть такие, в смысле, хадисы и аяты, в которых какие грехи бы раб не делал, и так далее, вот Аллах прощает, и так далее. То есть дать ему возможность, есть же дать ему возможность. И поэтому вот эта самая страшная болезнь сейчас у мусульман есть из-за отсутствия этой акиды, акиды хауфур-раджа, то есть любовь и надежда. То, что многие мусульмане, может быть, часто вы замечали, когда задают вопрос так. Вот у нас один брат так сделал, вот это же ширк, да? Вот это же куфр, да? Это же большой грех, да? То есть у него вот, он так вопрос задает, короче, вот, чтобы ты ему только дал возможность, чтобы этого брата еще больше и больше и больше затоптать. Нет бы наоборот сказать, ну Аллах же такой же грех, иншаллах, простит, даже если этот брат попал, чтобы потом брат этого как-то вытянуть из этого греха. То есть люди хотят погубить людей. Точно так же в вопросах такфира. То есть этот кафир. Ну хорошо, ты ему сделал куфр, такфир. Что потом? Давай обратно его в ислам тянуть так же. Или же в вопросах табдия тоже некоторые братья направлены. Или это муптади, этот муптади. Ну хорошо, тот муптади тауба сделал. Да, брат в беда попал. Ну тауба сделал, хочет вернуться. Нет, субханал, мы колючками ему дорогу обсыпаем. Не надо, нам такие не нужны. Это неправильно. Наоборот, надо дать надежду человеку. То есть и поэтому, будь это отношение раба, то есть будь это между рабом и Всевышним Аллахом, или между рабами и другими рабами Аллаха Субхану Тааля, то есть давати, всегда это надо использовать. То есть вопрос хауфа ва раджа, любви и надежды, и знать кому и где что рассказывать. Баракаллаху фикум.